Гладко выбритый и хитрый аббат Даниэль де Карнак, находящийся около нее, не обладая тем же внутренним спокойствием, и ожидания, отражающиеся у него на лице, смешаны с некоторыми мучительными соображениями. «Вы ничего не видите, аббат?» – спрашивает уже не в первый раз госпожа Кальвимон. «Принца, вероятно, задержали в Ниме или Монпелье. Везде, конечно, поспешат его приветствовать». «Он, вероятно, приедет только завтра», – отвечает аббат. «Вы думаете?» «Не могу утверждать этого. Я ведь ничего не получал от его высочества с тех пор, как накануне своей свадьбы он приписал мне несколько строк в вашем письме, сударыня. А тому будет уже 4 недели. Однако люди говорят, что вчера еще рано утром приезжал к вам посланный из Парижа, и ваше преподобие отправили его обратно с очень таинственной поспешностью. Вообще я замечаю, что со времени этой свадьбы вы и Серафин все держите от меня в тайне. Смотрите, как бы вам не было хуже от этого. Неужели вы считаете меня способным на такую черную неблагодарность, прелестная женщина? Как мне это больно! Посланный действительно приезжал вчера, но не из Парижа, а из Нима, от архиепископа. Он привез мне последние приказы его святейшества и письмо, вследствие чего мне нужно добиться благосклонной аудиенции у его высочества, потому что церковь потерпела значительные убытки во время войны. С вами, людьми рясы, конечно, надо всегда жить в мире и согласии, чтобы иметь покой на небе и на земле. Ну и довольна об этом. Я хочу поговорить о принце. Я знаю, что он сильно раздражен и недоволен своим насильственным браком. И, признаюсь, рада, что Мартиноци ему не нравится. А это вовсе не радует, сударыня. Конечно, на вас он не будет сердиться, напротив, только на меня и Серафина. И по делам вам. Вы убеждали его совершить этот шаг, связавший его на всю жизнь, и на который он бы никогда не согласился, если бы не пропажа его секретной переписки. Хорошо, по крайней мере, что вы послали Серафина в Безьер. Он явится тогда уже, когда весь гнев принца обрушится на вас. Ха-ха. Монсеньор не должен бы забывать, что ему оставалось или жениться, или отправиться в Бастилию. Во всяком случае, он выбрал недурно. Ему достался цветущий лангедок и такая милая утешительница в Пизенасе. И хорошо, аббат. Верьте, что женатый человек больше дорожит своей возлюбленной, чем тот, который порхает с цветка на цветок. Теперь я гораздо увереннее в любви его высочества и только поэтому не противодействовала вашим и Серафиновым убеждениям. Эта женитьба вывела Конти из затруднительного положения, сделала его повелителем всего Лангедока, и обязанности правителя надолго удержат его здесь и не позволят думать о чудном Париже и своей смуглой итальянке. А если принцесса подумает о нем? Если его эминенции покажется странным, что монсеньор остается равнодушным к чести называться его племянником и пожелает узнать о причине этой холодности? Какой вы, однако, трус, аббат! Вам нечего бояться ни за себя, ни за меня. Неужели вы считаете Мазарини способным думать, что Конти можно заставить влюбиться в Мартиноци? Кардинал хорошо знает, каким опасным врагом для него был генералиссимус армии Фронды, как сильно еще его влияние на недовольных.